Сергей захлопнул папку и тут же торопливо ее открыл, отыскивая рапорт оперативников по наблюдению за Кондратюком в тот же отрезок времени, когда генерал ушел из-под присмотра. Облегчения поиски не принесли. Как было бы все просто, если бы совпало по времени их исчезновение. Но Анатолий Павлович с женой ездили на машине в Загорск. Их обоих видели в салоне их «Волги». Юми управляла машиной. Даже Спаниеля, который высовывал морду в открытое окно машины, тоже упомянули в рапорте. И все-таки, зачем Крылов скрывался? «Час. Его не было целый час», — думал Тихонов. Он захлопнул папку и пристукнул по ней кулаком. Таились, накручивали круги вокруг генерала, а он у нас под носом вышел на контакт с американцами. Наверняка с ними. Через две недели Сергею и Николаю было предписано прекратить разработку генерала и выписать постановление о сдаче дела в архив. В тот день, возвращаясь домой, Тихонов думал подавленно. Неужели точка? И останется все как есть.